Глава 7. В Милане и во Флоренции Демидовы посещали соборы, картинные галереи, библиотеки, театры. Каждый день Андрейка со всей тщательностью заносил в дневник, что видели его хозяева, с какими князьями и герцогами они встретились и что приобрели из предметов искусства. Никита изо всех сил старался показать себя меценатом, большим знатоком искусства, но в душе не ощущал ни волнения, ни трепета, с каким обычно люди, понимающие замыслы великих художников, рассматривают их творение. Ни совершенство форм, ни само мастерство не интересовали Демидова. Привлекали его редкости, и он стремился обладать ими. Все это отлично видел и чувствовал Шубин, вместе с Демидовым посещавший галереи. Перед путешественниками раскрывалась Италия. Старые деревни с живописными домами, дубовые и лавровые рощи, виноградники — все, казалось, сулило богатство. Но поселянин, шагавший по тучным полям, был нищ и голоден. По дорогам встречались толпы упитанных монахов, которые стремились в Рим на праздник. Они были наглые и развязные с поселянами и сладкоречивы с теми, от которых ожидали подачки. Поздним январским вечером дилижанс, грохоча колесами по каменной мостовой, въехал в Рим. Андрейка с волнением приглядывался к вечному городу. Синеватые сумерки скрадывали очертания города, дома и колоннады тонули во мраке, и только над головой простиралось густое синее небо с первыми мерцающими звездами. На площадях неумолкаемо журчали фонтаны. Огни были редки, подобно светлячкам. Они мелькали в глубине ночи, и вдруг впереди из призрачной тьмы выплыл тяжелый черный купол собора. Показался золотой серпик молодого месяца, и в его трепетном сиянии купол стал темнее, и как мрачный корабль поплыл вправо по зеленой дымке безбрежного неба. Казалось, что дилижанс стоит на месте. Андрейка не мог оторвать восхищенных глаз от сказочного зрелища. Демидовы устроились в лучшем отеле. Песцу была отведена тесная комнатка под крышей. Расположившись в ней, он распахнул окно. Сверкающая ночь стояла над Римом. Андрейка задумался. На далеком родном севере суровая зима, трещали морозы, а здесь ночь была тепла, ласкова, и на синем бархате неба сверкали крупные звезды. Крепостной вздохнул. «Россия, Россия, матушка наша!» — сказал он вслух. «Что? Соскучился?» — внезапно раздался за спиной голос Шубина. Андрейка обернулся, лицо его было смущенное, юноша опустил глаза, художник устало опустился на стул. «Это верно», — сказал он со вздохом. «Нет в мире краше нашего Архангельского края, Андрейка. Выезжали мы с батькой на рыбный промысел в студеное море. Льды, морозы и кипучая пучина, суровость и величие кругом. И вдруг среди непроглядной тьмы разыграются сполохи, полночное сияние. Слыхал о нем?» Андрейка с любопытством слушал художника. В тиши ночи они долго беседовали о родине. «А у нас, на Урале, — говорил Андрейка, — горы высоченные, богатств, непочатый край, и кругом горе. Человек скован неволей, барин тебе, судья и хозяин». Перед его взором предстал родной край, мать, работная, вечная кабала. «Что бы вышло, Федот Иванович, если бы наш народ не на барина работал, не из-под плети, а на себя?» Россия возвеличилась бы над всеми народами не насилием, гнусностью и грабежом, а своим свободолюбием, мудростью и братской любовью к другим. Но пока это будет, ох, милый, пока солнце взойдет, роса очи выест, — опечаленно закончил Шубин. На востоке порозовела заря, и они нехотя разошлись. Утром снова сверкало густое синее небо. Жаркий воздух наполнял комнату, когда Андрейка проснулся. За окном внизу на площади шумели фонтаны, в церквах звонили колокола, мелодичный звон наполнял город. На улице отчаянно кричали погонщики мулов, звонко спорили молодые итальянки. Андрейка сбежал с мансарды вниз, где экипаж давно поджидал Демидовых. Он проворно взобрался на козлы и уселся рядом с кучером. Демидовы и Шубин вышли из отеля и уселись в экипаж. Кучер щелкнул бичом, кони тронулись. При дневном свете Рим был грязен. Толпы народа шумели на улицах. Город раскинулся на холмах, и линии домов резко выделялись на эмалевом фоне неба. Кривые улочки были наполнены жалкими ловчонками, полуразвалившимися домишками, где толкались оборванные бедняки, а в кучах мусора рылись бездомные собаки. Наконец экипаж выбрался из темных вонючих переулков и покатился среди холмов и руин. Казалось, что все рухнуло, и вековая пыль погребла под собою древний вечный город. За века древнеримский форум покрылся плотным слоем мусора и земли, точно старое деревенское пастбище, утоптанное быками. Зеленые кусты цепкими корневищами охватили камень, а вдали по холмам бродили стада овец. Одинокий загорелый пастух в жалкой хламиде стоял, опершись на длинный посох, и лениво следил за отарой. Шубин показал раскопки, и то, что было поднято из тьмы забвения, поражало неповторимой красотой. Извлеченные из толщи мусора разноцветные мраморы, колонны, жертвенники, изваяния богов, бронза, базилики — все приводило в трепет. Молчаливый, упоенный величием прошлого, художник ходил среди колонн, капителей, обломков. Никита Акинфеевич хозяйственно шагал по руинам и ощупывал каждый камень. Если бы облачить его в тогу, то, казалось бы, по каменистому хаосу расхаживает пришелец из далеких веков, римлянин времен Калигулы. Осанистый, со строгим профилем, Никита, как цезарь, проходил по древнему форуму. Андрейка с суеверным страхом взирал на хозяина. «Этот поумнее Нерона будет», — думал писец. «Тот только жег да разрушал, а этот своего добра не упустит. Купец». В Колизее, чудовищном по своим гигантским размерам, Шубин привел их на место, с которого раскрывалась вся величественная панорама арены древнего цирка. Затаив дыхание, Андрейка стоял за спиной Демидова и смотрел на арену, заваленную обрушившимися арками и камнем. И перед глазами его в заходящем солнце встала страшная картина. Ему послышался гул огромной человеческой толпы. Рев зверей, вопли жертв, стоны истерзанных и гром рукоплесканий. Через века пронесся запах крови. Чудилось и сейчас еще, что арена пропитана ручьями жаркой крови. Отсюда свозили на скрипучих колесницах истерзанные трупы для того, чтобы сбросить их в огромные мрачные катакомбы, которые сейчас простираются на окраинах вечного города. Из-под ног Александры Евтихиевны выпорхнул дикий голубь. Она вскрикнула и побледнела: «Никитушка!» Звук ее голоса в гигантской пустоте цирка показался жалким. Две горлинки, расхаживая по каменному карнизу, мирно ворковали. Демидов, расставив ноги, стоял над уходящей вниз овальной воронкой и рассуждал. «Эк, каменья, сколько ушло тут! Ни один заводище сгрохать можно, Никитушка! И не надоест тебе?» — капризно перебила его жена. «Хоть бы одним глазком поглядеть!» «Как тут зверье расправлялось!» — внезапно перевел он разговор. «Ну что, как, гусак, тянешь шею?» — закричал он на Андрейку. «Отгуляло зверье, а то непременно сверзил бы тебя вниз». «Поглядел, как ты управился бы!» — засмеялся он, довольный своей выдумкой. Художник снял шляпу, легкий ветер шевельнул его кудрявые волосы, он отер пот и сказал Демидову: «Страшные вещи вы говорите, Никита Акинфеевич». «Кому страшно? А мне по душе сия потеха». Они стали спускаться с каменной стены, из-за угла вынырнул и пересек тропку рыжий толстый капуцин. Никита усмехнулся. «Господи, и тут поп! Нигде от них не укроешься! Не люблю этих попрошаек!» Снова коляска катилась среди загородных рощ, водопады, лавры, оливковые рощи. Все сливалось в непрерывный поток, которым римская щедрая земля удивляла иноземца. «Эки благостный край!» — вздыхал Демидов. «И солнце, и тепло, и плодов земных не счесть, а смерть и тут не покидает человека». Руины наводили Никиту Акинфеевича на мрачное размышление. Он с горечью сказал художнику: «Неужто и после нас так будет? Останутся лишь прах да обломки».